конечном итоге, мне так и не удалось выйти на глав и первых после них членов организации. И пусть деятельность моя не была бесполезной, ведь я вызнал координаты практически всех телепортационных точек, используемых ими, но главной цели достичь не смог. Я отрыл большинство баз, где обучают новичков, прознал о точках сбыта, обмена, перевалов, вызнал большую часть их логистических карт. Все, чего нам не хватало для нанесения удара по всем им разам, шанса. Мы ждали, пока Безымянный вновь покажет излишнюю расторопность, чтобы Агата вновь сумела выбить того из игры, хотя бы на время. Но вместо Агаты нам явился ты. Я, именно что ты. Тогда, на миссии Дракон, анализируя показания очевидцев, отчеты, графики и данные с различных устройств, что непрерывно работали вокруг зоны 0, наши стратеги пришли к выводу, что Безымянный не выдержал контакта с тобой, с твоей особой энергией. Так, тот бронированный покемон, это Безымянный, и, разочарован, метко подметил Роберт, у тебя на лице все написано. Считал, что твой секрет известен лишь Ауку и Чарльзу, и теперь ты разочарован, что это не так, не совсем. Скорее, я надеялся, что если Гудшоу говорит, что посторонние не знают, то его слову можно верить, а так и есть. Посторонние действительно не знали. В других регионах, в других филиалах Лиги, да даже сотрудникам большинства отделов нашего филиала, о тебе неизвестно ничего. Однако те, кому по должности положено разбираться с различными видами аномалий, одной из которых считается Безымянный, получили о тебе всю необходимую информацию. Если тебе станет легче, то данные о тебе были переданы только после столкновения с Безымянным, ибо нам было физически необходимо понять, насколько сильно тот пострадал. Я понимаю, хорошо, хорошего мало, но меня, хотя бы, не пытаются скрутить и посадить в клетку. Хотя времени-то прошло всего ничего, может они просто готовятся к захвату. Алекс, я, опытный диверсант, что больше 10 лет служил двойным агентом. Психология, физиогномика и мощный вычислительный ресурс в голове позволяют мне читать людей, даже не прибегая к телепатии. И я честно тебе скажу, что пытаться зачем-то схватить тебя, не только крайне бесполезное, но и столь же вредное занятие. Уж не знаю, откуда у тебя такие мысли, но постарайся выбросить их из головы. Я до конца не уверен, кто ты вообще есть, но второго Безымянного нам не нужно. Да я не. Можешь мне не верить, пожал он плечами, но после того, что я увидел в голове Блейна, становиться твоим врагом у меня желания нет. Мне еще дороги мои конечности. Нет, я не осуждаю. Даже не думал осуждать. Ты видел лишь один эпизод его деятельности, я же просмотрел все. И поверь, я восхищен твоей выдержкой и тем, что ты умудрился доставить его к нам живьем. Но мы вновь отвлеклись. Угу. Благодаря твоей помощи с Безымянным, Чарльз смог направить все свободные силы Лиги, чтобы нанести множественные удары по всем известным базам противника. Страшно представить, сколько вскрылось говна, если говорить прямо. Ведь одно дело, просто знать координаты и назначение тех баз, и совсем другое, изучать оставшиеся на них материалы. Скажем так, если раньше Гудшоу подозревал только лишь аристократию Джота, то теперь, когда перед ним появились доказательства, что террористов спонсировали не откуда-то там, а наши же граждане высший их слой, если точнее, Чарльз мог начать действовать соответствующе. Многие ублюдки прошли через отдел менталистов, но ничего, кроме обычных товарных отношений, пусть и с необычным товаром, я поморщился, вспоминая бестиарий, там не было. Да, они спонсировали террористов, но стоять за основанием всей этой шайки не могли никак. Их интересовали только деньги и статус, а на все остальное было плевать. Казалось бы, мы вновь зашли в тупик. Да, откатили развитие организации, нанеся им огромный урон, но в действительности не подошли к победе ни на шаг. Глава оставался неизвестным. Кто за ним стоит, тоже. Откуда взялся Безымянный, откуда берутся остальные их покемоны, и чего они вообще добиваются, нам было неизвестно ничего. И тут, ты вновь приносишь Лиге подарок. Да еще какой. Живое тело одного из приближенных к главе террористов. Того, кто лично видел того в лицо. Того, кто участвовал в очень многих проектах, и даже знал о том, как появился Безымянный. Точнее о том, что тот монстр из себя представляет. Как я и говорил ранее, всему Канто скоро станет очень весело. Глава террористов, один из известнейших тренеров региона, не вошедший в четверку лишь из-за своих собственных побуждений, Джованни, человек, что был лично знаком с Чарльзом с того момента, как захотел придать своей школе покемонов статус стадиона. Человек, родившийся и выросший в Канто. Понимаешь, Чарльз знает его вот уже как 30 лет, и до сих пор не верит, что за всеми этими зверствами стоит он, и правильно делает. Всем нам очевидно, что каким бы гением ни был Джованни, и какими бы ресурсами он не владел сейчас, когда террористы только начинали действовать, он был всего лишь лидером стадиона, тем, кто никак не мог бы содержать такую организацию из своего кармана. И уж тем более, он не мог бы тайно ото всех сколотить компанию ученых, что смогли бы создать столь сильного покемона, как безымянный. Пока у нас нет тела ублюдка, мы не владеем всей информацией, но даже имея косвенные данные, полученные из головы Блейна, можно смело утверждать, что без использования аноунов там не обошлось. Понимаешь, Джованни, будучи самым обычным лидером собственного стадиона, просто не владел таким количеством ресурсов, чтобы вести исследование аноунов. А это значит, что либо его этими ресурсами обеспечили, либо, что более вероятно, выдали уже готовый результат, причем неизвестный нашим ученым. В зависимости от того, кто стоит за всем этим, нас может ждать либо война с соседями по земле, либо с кем-то из первичных регионов Лиги. А может и вовсе, жесткий прессинг и чистка собственных граждан. Вариантов не так уж и много, но все дальнейшие планы упираются в захват Джованни. Нам нужна его голова, его разум. Те диски, что ты нашел в лаборатории Блейна, они – часть общего механизма, и пусть сам старик не знал всех этапов разработки, но в своей роли он разбирался отлично. Пытая покемонов, удерживая их в постоянной агонии, он стимулировал их мозги для выработки психической энергии. Диски крепились к черепам и служили средством ее извлечения, но поступала она не в чистом виде. Если бы, например, те покемоны просто спали, то энергия разума была бы куда чище и зависела бы лишь от направленности сна, но из-за пыток, из-за постоянной агонии, покемоны испытывали очень много негатива, что и окрашивало их психику в темные цвета. Собрав диски, Блейн должен был очистить их от темных шлаков, что и проделывал за счет особых установок в той лаборатории, тоже, между прочим, работающих за счет аноунов по принципиально неизвестной мне схеме. Темная энергия запечатывалась в кристаллы, что после отправлялись в другую лабораторию, где из нее клепали гингаров. Иронично, что именно к ней была направлена Агата. Думаю, ей будет интересно пообщаться с душами их ученых. Из оставшихся же дисков также извлекалась энергия, правда заполняла она куда более емкий кристалл. По завершении уже всех процедур кристалл должен был быть передан лично Джованни, из рук в руки. Встреча должна была состояться ровно через неделю, но теперь, увы, Блейн не сможет на нее явиться. Но на нее сможешь явиться ты. А почему я? Потому что Джованни не дурак. Каждую встречу его сопровождал безымянный. Мы рассчитываем, что в твоих силах окажется не дать тому сбежать, хотя бы до тех пор, пока Агата не использует одержимость, чтобы окончательно покончить с покемоном противника. Ключевая цель – захват Джованни, но об этом мы поговорим позже, когда сверху придут новые указания. Боюсь, я не смогу исполнить свою миссию. В последний раз безымянный с легкостью мог пробить мой барьер, и, согласно отчетам наших аналитиков, перебил меня Роберт, будучи окруженным барьерами, он тут же фокусировался на них, пытаясь их пробить, но так ни разу и не телепортировался из них. Даже если ты можешь просто отделить безымянного от Джованни, это уже будет считаться победой. Но не переживай, я передам Чарли твои слова. Возможно, будет даже лучше, если вы переговорите лично. А сейчас извини, но рассказ дался мне непросто, а мне еще забирать гиперактивную жену и дочку из больницы. Так что я пойду. Мой дом полностью в вашем распоряжении, и постарайся поразмышлять над тем, что я тебе поведал. С этими словами Юпси покинул кабинет, а после, вялым неспешным шагом двинулся к выходу из дома. Я же, пусть и не ощущал себя получившим мешком по голове, но получив такое обилие информации, мне требовалось подумать. Как и сказал Роберт, время близилось к ночи. Солнце уже давно протягивало лучистые руки к горизонту, окрашивая чистое небо в легкий багрянец. Мести, проведшая весь наш разговор в изучении библиотеки, кухни и личного бассейна Роберта, решила озаботиться нашими вещами, вовсю эксплуатируя собственные связи с Лигой, напрягая для подобных просьб обычно занятых привратников, пользователей абракадабр, обеспечивающих логистику тренеров. Сейчас, оставшись в особняке один, наедине со своими мыслями, я нашел свое пристанище в уютной беседке, с которой виднелся частный пляж семейства Юпси, да бескрайняя водная гладь. Этот долгий-долгий день наконец подошел к концу, но разум мой отказался отпускать его, раз за разом прокручивая пред глазами все события, через которые я успел пройти. Волнение за Джота, вид на пленных покемонов, безумные болванчики под руководством старого лысого мясника, волнение о будущем, информация о настоящем, взгляд в прошлое. Слишком много всего, чтобы можно было так просто во всем разобраться. Благо, что мне хотя бы оставили время на подумать. Не стоит быть двойным агентом с десятилетним стражем, чтобы понять, что мне это необходимо. Возможно, Мести тоже что-то такое поняла, оставив меня одного, пусть и под весьма достоверным предлогом. Небольшое послесловие. Главы о прошлом окончены, на время. Информации очень много, и дал я далеко не всю, оставив за рамками данной истории часть событий, и едва ли тронув другую часть. Держать все это в голове было непросто, потому у меня есть небольшая просьба к читателям. Если в текущей и предыдущей главах упоминался материал, что по постановке слов и интонаций предполагал свое раскрытие, которого далее не последовало, напишите об этом в комментах. Это либо ляп с моей стороны, либо неправильно составленные предложения, то есть, опять же, мой косяк, либо же часть текста, которую я передумал выкладывать в общие массы, вообще переосмыслив его. П.С. Это не байт на комменты. П.С. Первая глава, перешедшая порог в 50 000 символов, я собой доволен, но постараюсь больше таких не выпускать, сложно оперировать таким объемом информации за раз. П.П.П.С. Раз уж я оставил здесь послесловие, то хотелось бы поблагодарить всех читателей, что проявляют активность в комментариях и в донатах. И то и другое очень важно для меня, ведь показывает, что я кому-то нужен. Обратная связь очень важна, она позволяет найти ошибки, логические косяки и прочие мои недостатки, а также понять, как именно читатель воспринимает написанные мною слова. Глава 97. Волны. Глава 97. Волны. Не спится. Сквозь незанавешенные чуть приоткрытые окна доносился мерный шум волн. Обычно, ритмичные повторяющиеся звуки, что не ввинчиваются в сознание, но остаются где-то там, на фоне, должны действовать успокаивающе, но не в этот раз. Отчего-то при каждом накатывающем шуршании, при мягком шелесте отходящих волн, мой воспаленный разум рисовал сотни крошечных черепков, трущихся друг о друга. Раттаты, ратикиты, видблэйкакуны, пиджей-пичу. Сотни трупиков, лишенные своих голов, наперебой вставали пред глазами, попросту не позволяя разуму отключиться. Раз за разом пытаясь проникнуть хотя бы в дремоту, мои веки смыкались, и на сетчатке являли свой образ все те покемоны, что были мною освобождены. Все те покемоны, что были мною убиты, и все те покемоны, что так и не дождались помощи. Последних было гораздо, гораздо больше, чем я вообще могу себе представить. Сотни, тысячи трупов, кровь которых стекает с уже отсутствующих рук Блейна, и будет стекать до самого конца его жалкой жизни. И после нее очередная попытка окончилась тяжелым вздохом. Впервые за все то время, что я обрел новое тело, у меня не выходит заснуть. Это всегда было просто, словно щелкнуть рубильником, и тут такое. Хотя нет, не впервые. Если подумать, подобные ночи бывали и раньше. После похода по теням от Сириуса, после похищения мистигенгарами. Правда, в те ночи я и не спал, но не думаю, что смог бы. А черепки все так же терлись друг о друга где-то за окном. Близкое побережье – это благо, пусть и не всегда. Приятное в обычное время шуршание давило на нервы. Настолько, что дальнейшие попытки отправить сознание к отдыху были мною отброшены. Тем более, что несмотря на обилие времени для размышлений, я так и не пришел к конечным выводам по всему этому дурнопахнущему делу. Возможно, именно этот факт не давал забыться во сне, покинув уютное ложе, не забыв напоследок полюбоваться спящей красавицей, убрать непослушную рыжую прядку от чуть подергивающегося носика, да запечатлеть на загорелой щечке легкий поцелуй. Я вышел на веранду, приставленную к нашей спальне. Плетеное креслице, приглушенный чуть желтоватый свет фонариков, линия прибоя в сотни шагов до вида на звездное небо, в углу которого безликим диском светила убывающая луна, прекрасная атмосфера, чтобы все еще раз обдумать. В первую очередь, что вообще это было? Зачем был весь тот экскурс в далекое прошлое? К чему мне знать секретную информацию, скажем, о личном участии ЮПСИ в деле терроризма? Мужчина недвусмысленно намекнул, что оплати главы организации его услуги, и он без сомнений переметнулся бы к ним. И пусть в качестве платы он принял бы только лишь жизнь своей супруги, сути это не меняет. Что из этого выходит? Что Роберт не верен Лиге, не верен Канта, что Роберт верен только себе и собственной выгоде. Так это нормально. Все такие, а кто нет, те нагло врут. Ну, или с их восприятием серьезно поработали профессионалы вроде того же ЮПСИ. Интриги – это не мое. Уверен, среди обилия вылитой на меня информации скрывается и второе, и третье дно. Но кроме как банальной проверки и вербовки моей фантазии не хватает ни на что. Роберт пытался быть со мной честным, или же наврал в три короба, сути не меняет. Главное, что он раскрылся предо мной как далеко не самый надежный агент Лиги, и, думается, сделано это было не просто так. Так что да, пока предположим, что меня пытаются проверить на лояльность, вшивость или еще на что-то. Но вот только зачем, я не выказывал недовольства Лигой или лично Чарльзом Гудшоу, однако проявил некую настороженность и недоверие. Не думаю, что это ненормально для человека моего положения. Я бы понял, если бы меня проверяли на принадлежность к тем самым террористам. Если бы у меня был выход на Джованни, то я мог бы предупредить его о готовящемся захвате. Данные для этого у меня есть. Пусть Роберт и сказал, что детали будут уточнены позже. А учитывая, что я в доме псионика, в изоляции, если они хотят, чтобы я попытался предупредить Джованни, то обеспечит для этого возможность. Или же напротив, не хотят дать и шанса. И если так ставить вопрос, то как они вообще меня воспринимают? Кем? Явился из ниоткуда и был, фактически, призраком. Ни документов, ни семьи, ни знакомых, ничего. И при этом мое тело, мои способности, мое восприятие мира все это сильно отличается от людских. А чем, я уверен, профессор Аук поведал бы Чарли при первом же запросе. Как проф и говорил, он не стал бы распространять информацию самостоятельно, но вот если спросит, об этом меня предупреждали, и винить его за это было бы глупо. Ведь я уже согласился с подобным положением дел, и пусть я лично доставил в руки Чарли высоко сидящего предателя, каков шанс, что это просто не слив зазнавшейся выскочки, не стратегический размен или приманка, дабы заманить некую цель в ловушку. Ту же Агату, например, что по рассказам Роберта очень уж мешало действовать безымянному. Если рассматривать меня, как такового, личность, историю, тело, способности, круг общения, и в общем, рассматривать всего меня с точки зрения Чарльза, то выходит, что я какой-то монстр, похожий на человека, что не так давно появился из ниоткуда и тут же втерся в доверие к бывшему чемпиону региона, сына которого, между прочим, тоже чемпиона, убил некий появившийся из ниоткуда монстр. Думаю, стоит признать, что как у меня есть поводы не доверять Лиге, так и у Лиги есть поводы не доверять мне. Причем их поводы как-то помощнее будут. Правда, Аук же. Аук лично меня проверял физически, в виде тестов, и морально, в виде многочасовых разговоров и дискуссий. Он же меня и обучал, и помогал развиваться. Нет, вот ему я точно доверяю, хотя сам проф как бы обидно не было. Но Аук имеет все основания как-то связывать меня с организацией, убившей его сына. И пусть связь безымянного с пропажей Кассиса Аука – лишь домысел и предположение аналитиков Лиги, но то, с какой уверенностью о той связи говорил Роберт, между прочим, двойной агент в рядах организации, создавший безымянного, сомнений не оставляет. Покемон причастен. Предположим, что я действительно нахожусь под подозрениями, хотя я и раньше так считал, но теперь все открылось в несколько ином свете. Предположим, что нахожусь под такими подозрениями, от которых так просто не отвертеться, что меня в лучшем случае считают вышедшим из-под контроля экспериментом, а в худшем – засланным убийцей, цели которого не ясны. И что теперь? Теперь весь разговор выходит на иной уровень. Меня одновременно проверяют, вербуют и пытаются использовать в темную. И при этом, в чем я уверен на все 100, разговор на том не окончился. Мне сидеть на острове еще неделю, и если Роберт действительно столь умел в психологии и физиогномике, как говорил, то в моей невиновности убедятся уже через пару дней. Или сначала они поймут, что я что-то скрываю, знания о своей природе, например, в том плане, что я какая-то непонятная тварь, которая вселилась в тело утопленника. Что это за тварь и как она, то есть я, явился на свет, известно одному лишь Аркиусу. Неважно. С целью разговора я разобрался, пусть очень вряд ли подобрался хотя бы на шаг к истине, но это лучше, чем ничего. Дальше. Его суть. Зачем Роберт начал повествование с такой дальней истории? И почему его рассказ несколько расходится с теми фактами, что я вычитывал в библиотеке Эука? Пусть история меня интересовала слабо, и больше увлекала покемоноведение, но что-то ведь я читал, и в этом чем-то точно не было никаких кровавых войн. Уж не помню, как именно и в каких красках была описана та часть, но завоевательских вторжений там точно не было. Была мирная встреча, было внедрение посольства Лиги во властную структуру Канта, было, кажется, постепенное оттеснение псиоников от дела обороны территории с последующей их пропажей со страниц учебников. Следует освежить знания и разобраться в вопросе более досконально, но, кажется, в версии Роберта несостыковок меньше, чем в официальных учебных пособиях и исторических трактатах. Зачем же он начал со столь раннего периода? Версий тут уже несколько. Возможно, что Чарли или даже те, кто стоят над ним, знают или предполагают, что знают о личности врага, который бросил вызов Лиге. Браконьерство – лишь средство к сбору средств и ресурсов. Нападения же на чемпионов показывают истинную цель. Роберт затронул столь дальние реалии, чтобы намекнуть на личность противника, но я, видимо, слишком сильно не умею в намеке, ибо выделить конкретно кого-то не могу никак, так же как не могу установить конечных целей этой организации. В том плане, что ну убили они чемпиона, ну не дали региону выбрать нового, и что, чего они этим добились, почему не продолжили зачистку. Ланс, Бруно и Лорелей, отличные цели, раз уж с Агатой не вышло, и при всем при этом они продолжают копить силы и собирать ресурсы, чего-то выжидают. Опять же, почему за все это время так и не появился второй безымянный? Уж с такой-то мощью, каких бы целей ни пытались достичь главы организации, сделать это стало бы гораздо проще. Но деятельность этой организации, как и ее цели, вопросы будущего. Уверен, что как только в руки Роберта попадет Джованни, все тут же разрешится, или же еще больше запутается. Второй вариант, Роберт начал издали, чтобы подготовить почву к дальнейшим рассказам. Возможно, часть информации, что мне необходимо знать, вертится вокруг возникновения Джота, или же вокруг воинов Ауры, об остатках которых я не забыл. Третий, как диверсант с огромным стажем, Роберт попытался спрятать в огромном потоке информации нечто действительно важное. И если это так, то здесь он себя перехитрил, ибо я этого спрятанного не вижу в упор. Хотя, может, это тоже проверка, найду, значит знаю где искать и на что смотреть, а значит и к благонадежным отнести меня будет нельзя. Какая все-таки муть лезет в голову, если слишком долго думать одну и ту же думу. Есть и четвертый, и пятый, и шестой варианты, а также различные их вариации, но гадать смысла нет никакого. Я не знаю Роберта, не знаю Чарльза, не знаю Лиги. Я, как выяснилось, не знаю об этой организации ничего. Открыто, да, неплохо ориентируюсь в реалиях, на уровне обычного третьероногового тренера, вроде моего Рыжика. Но вот в кулуарных особенностях, что не выпячиваются на всеобщее обозрение, уже нет. Да я даже не догадывался об их наличии до прошедшего вечера. Интереса к этому не было. Что я вынес о Лиге из разговора с Юпси? Немногое. Раньше я считал Лигу властью, а Чарли – кем-то вроде верховодящего этой организации, самой высокой шишкой в Канта. Но так ли это на деле, что есть власть, если отбросить все наслоения в голом виде? Власть – это группа разумных, стоящая над другой группой разумной. Что это значит? Что власть определяет, как живут нижестоящие, создает для этого свод правил. Это очевидно. Власть следит за тем, чтобы нижестоящие этот свод правил не нарушали, и это тоже очевидно. Как и то, что власть оставляет за собой право наказать пойманных нарушителей. Три аспекта, и все они вертятся вокруг законов. Три главных аспекта, и каким образом в них замешана Лига. В Канте есть с десяток крупных городов, действительно крупных, вроде Пьютера или Церулина. Есть четыре мегаполиса, вроде Сафрана. Есть несколько городов поменьше, которых можно даже назвать деревеньками. И в каждом из них есть свое собственное правительство, мэр городов с их армией чиновников. Есть полицейские участки, пожарные отделения, службы спасения и есть агенты Лиги, что на постоянной основе приписаны к тому или иному городу. Выходит, что Лига, в данном случае, является лишь подчиненным органом исполнительной власти, но никак не ей самой. Суды, как и полиция, также стоят обособленно от Лиги, пусть частенько и пользуются услугами псиоников, которые, как раз, все как один являются членами Лиги. По крайней мере, так должно быть, ведь обучение в зале Сабрины не только является обязательным атрибутом для любого маломальски сильного псионика, не контролирующие свой дар опасны и для себя, и для окружающих, но и крепко привязывает выпускников к тренерской деятельности. Про законодательную власть мне известно меньше, но то, что в Канте есть парламент, что в него входит высшая аристократия региона, напрямую или косвенно, и что Чарльз также является его членом, для меня не секрет. Выходит, что Лига, фактически, является лишь частью власти. Существует в виде части государственного аппарата, но не представляет его единолично. Но так ли это везде, или только в Канте? Убери Лигу во главе с Чарльзом, и власть перейдет в руки аристократии, большая часть которых имеют в своих семьях обученных псиоников. И пусть те обучались как часть Лиги, обучение их происходило в Канте. Обучением их руководил человек, рожденный в Канте. И отец этого человека тонко намекал мне на отсутствие у него железной верности Лиги, что могло быть и блефом, а то и вывертом моего воображения. Эх, как же это сложно. Был бы перед глазами пример других регионов, где псиоников нет, было бы, возможно, понятней. А так, нет времени разобраться в ситуации с Канте. Что уж говорить о соседях, неясно, есть ли реальная власть в руках Лиги, или нет. Что мне даст это знание? Подведет к решению загадки. Зачем террористы устраивают теракты? Если в руках Лиги власть есть, то можно предположить, что Джованни, который сейчас занимает весьма высокий пост, просто пытался продвинуться наверх. Это не отвечает на остальные вопросы, в том числе и о его бездействии, но хотя бы дает понимание каких-никаких мотивов. Если же в руках Лиги власти нет, то действия Джованни начинают смысл, но зато становится понятен мотив его покровителей, в наличии которых Роберт был уверен. Желание ослабить регион, начиная с лишения Канте официального представительства и мощного орудия сдерживания чемпиона. Сейчас, не будь у региона Чарльза, который взял на себя обязанности по урегулированию внешних вопросов, а также четверки, что занимаются обеспечением внутренней безопасности, то региону было бы тяжело, очень. А если прибавить в это уравнение знать, в рядах которых есть и псионики, что на фоне иных покемонов совсем не котируются, а также Эука, который, как раз таки, может выступать сдерживающим фактором для особо прытких, то можно понять, почему Канте до сих пор не оказался втянут в очередную войну. Какие из всего этого выводы? Опять никаких. Слишком много вероятностей. Слишком мало данных и слишком уж скуден мой опыт по ведению закулисных игр. Даже взгляд Чарли на мою персону и верчение Роберта вокруг нее может быть объяснено кучей куда более простых и логичных вещей. Наверное, может мне просто претит быть каким-то монстром в их глазах. Хотя на деле я и есть монстр, ибо даже призраки меня побаиваются. Эх, Алекс, ты чего здесь? Незвучной поступью ко мне прошествовала Мести. И лишь чувство тепла от ее ауры не позволило подпрыгнуть от неожиданности. Не спится. Девушка не стала ничего спрашивать. Она вообще ничего не сказала. Лишь нежные руки сомкнулись на моей груди, да в затылок уперлась пара мягких выпуклостей. А на макушку был уложен остренький подбородочек, владелица которого решила составить мне компанию сей дивной ночью. Через пару минут Мести переместилась мне на руки, прекрасно увидев барьер, что укреплял плетеное кресло, явно не предназначенное даже для моего веса, не то, что для нас обоих. Так мы и сидели, молча. Обогретая моим теплом и убаюканная шумом прибоя, рыжик уснула, а я, лишнюю минуту полюбовавшись округой, решил вернуться в кровать, прихватив с собой свою милую Ношу, еще раз попробовать разгрузить мозг. Когда мысли хоть немного отошли от смертей покемонов и чудом избежавшего летальных травм Джота, думаю, у меня появился шанс. Утречка, дорогие гости, энергично улыбнулась Лили. Чай, кофе, не бойся, в этот раз не отравлено. Мам, хи-хи, прикрыв рот ручкой, девушка негромко рассмеялась. Кофе, пожалуйста, также улыбнулась и Мести, усаживаясь за стол. Я кивнул в такт. В отличие от Сабрины, девушка ничуть не тушевалась, и уж тем более не испытывала неловкость от подобного поведения второго рыжего энерджайзера в нашем окружении. Прямо как дома. Моя сестра, твоя тезка, кстати, тоже очень активна в утреннее время. Хотя обычно она ведет себя сдержанно. В отличие от Дизи, которая, наоборот, вообще не воспринимает окружение, пока не выпьет чашку кофе, но зато днем едва ли не затапливает всех желающих своим энтузиазмом. Хотя желающих обычно, немного, но ее это не останавливает. «Спасибо», довольно сощурившись, она втянула ноздрями витающий над кружкой порог. «Как интересно, а ты ведь тоже тренер?» Лили поставила кружку и предо мной, усаживаясь за общий стол, за которым отсутствовал только лишь Роберт. Он удрал куда-то еще до рассвета и до сих пор не появлялся. Сложно сказать. Официально, да, меня никто не отстранял, но на деле я. Я в отпуске. Очень длительном и не совсем добровольном. Но мне все нравится, улыбнулась она в конце, стрельнув по мне игривым взглядом. Понимаю, веско покивала Лили, также присоединившись к обстрелу. Мама, хи-хи, Саби, я же шучу. Мне никто кроме вас с папой не нужен, мягко улыбнулась она, потрепав надутую брюнетку за щечку. Ну, мам, да-да, ты уже выросла. Эх, толика грусти мелькнула в ее глазах, и тут же пропала. Да только Сабрина чуть нахмурилась. КХМ, позже поговорим, вывела брюнетка, давайте завтракать и на пляж. Подкинешь меня до больницы? Сабрина кивнула, вот и чудно. Тихий звон раздался откуда-то с кухни. О, тосты готовы. Одну секунду, завтрак скоро будет. Вы пробовали джем из ягод глума? Крик Лили звучал уже с кухни, откуда послышался аромат свежего хлеба, пробивающийся даже сквозь запах кофе. Кхе. Вот только на последнюю фразу девушки как-то подозрительно среагировала Сабрина, выпучив глаза и поперхнувшись кофе. Краткая вспышка телекинеза, и кашель тут же прекратился, а явно паникующая брюнетка активно замахала головой, посылая в нашу смесь сторону волны психической энергии, и если мой рыжик лишь изумленно кивала, то я не слышал ничего, совсем, и Сабрина явно не сразу это поняла, а вот и тосты. Алекс, Мести, попробуйте этот джем, Саби все нос от него воротит, а по мне, так очень вкусно. На стол легла плотно закрытая стеклянная тара с завинчивающейся крышкой, в глазах брюнетки мелькнул страх. Я, пожалуй, откажусь, медленно произнесла Мести, ухватывая один из тостов и пододвигая к себе масленицу, но спасибо за предложение, и за заботу. А я, Сабрина смотрела на меня испуганно умоляющими глазами, в то время как Лили лишь натянула на лицо вежливую улыбку, и даже не покосилась в сторону дочери, а я попробую. Мне показалось, или Юпси-младшая застонала, мне пора идти, меня срочно вызвали. Пока, мам, сидеть, сурово произнесла эта милая женщина, в голосе которой сквозила угроза. Да, мам, ты ведь обещала подбросить меня до работы, да и ребят еще должна была развлечь, ласково протянула она. Прошу, Алекс, смелее, он очень вкусный. Что я могу сказать, пантомимы Сабрины, пусть и были весьма интересны и комичны, но вот прислушаться к ним стоило, однозначно стоило. Едва ли я снял крышку, как в мой нос ворвался непередаваемый аромат, очень сложная смесь запахов, в которой превалировали сладкие нотки, отдающие чем-то фруктовым, а также ягодная кислинка, сопровождающая их, но все же они меркли на фоне чего-то среднего между серой и аммиаком. И Мести, и Сабрина с ужасом взирали, как я намазываю красную ягодную пасту на тост, с твердым намерением попробовать этот продукт. А вот в глазах Лили виднелось уважение и толика проказливого ожидания, и чутье меня не подвело. Вкус у джема был отменный, и вся та вонь, что ввинчивалась в ноздри при открытии банки, стремительно уходила в никуда, едва ли первые фруктовые капли попали на язык. А вот девушки, что Мести, что Сабрина, все также морщили свои носики, да активнее захлестывали кофе, чтобы как-то перебить запах. Для меня вони больше не было, остался лишь потрясающий вкус. Я даже принюхался к содержимому тары, попытался восстановить в голове тот запах, что ощущал минутой ранее. И ничего, это как, не знаю, но я тоже удивилась, улыбнулась Лили. Прекрасные леди с неверием глядели, как я уплетаю вонючую, по их мнению, бурду за обе щеки, да еще и с добавкой. Одним словом, завтрак прошел весело, в расслабляющей семейной обстановке, что Лили походя создавала вокруг себя, и смотреть за тем, какой эмоциональной стала Сабрина, за тем, как она радостно улыбается или изредка хмурится словно самая обычная девушка, было приятно. Странно, вроде я совершенно с ней не знаком, но все равно, приятно видеть, как эта юная красавица буквально восстала из мертвых, вновь найдя для себя смысл жизни. Сабрина расцвела, и это приносило свою лепту в процесс улучшения моего настроя. А дальше был пляж, на котором нас уже дожидался Роберт. И нет, то был не досуг, включающий загар, игры купания для нас и наших покемонов. Нет, нас ждала работа, всех нас, крушение, будь оно неладно. Среди огромного списка пассажиров лайнера королевы Анны, 10 человек все еще значились пропавшими, и осталось лишь одно место, что до сих пор не было проверено спасателями, за неимением нужных специалистов. Грот Прима-Роя. Инцидент произошел довольно далеко от них, но не настолько, чтобы вышедшие на охоту тентакулы не оказались бы заинтересованы в забредшем в их сети людям. «У нас с ними договор», – вещал Роберт, – «они не должны нападать на проплывающие суда, и не должны вторгаться в прибрежные воды, это территории людей. Но вот свои дома они могут защищать, и могут на своих территориях охотиться, как бы кто ни считал». Но если человек осознанно обходит все буи и игнорирует предупреждающие знаки, то он лишь часть бесконечной цепи естественного отбора, не иначе. Папа, но, здесь у нас совсем другой случай. Мы постараемся узнать у Примы, не захватывали ли они людей в последнее время. Если повезет, то уже сегодня можно будет официально завершить поиски. Не хмурься, Дача. Кому-то повезло, и он выжил, а кому-то нет. Это нормальный ход вещей. Так вот, мы постараемся вызнать подробности, но Прима Тентакруэль очень сильный телепат, и если что-то пойдет не так, то нам придется очень туго. Одной вспышки хватит, чтобы пошатнуть разум, и сил на поддержание барьеров просто не останется. Мести, как специалист по водным покемонам, ты сможешь отследить поведение Роя, без проблем. Я часто работала с тентакулами, у меня есть опыт. Если что, мои стармы могут обеспечить воздушный пузырь, а также создать экран, должен выдержать даже мощь Примы. Замечательно, оставим это на худший случай, без телепатии общаться не выйдет. Алекс, держи покебал с бластейзом под рукой, а можно вопрос? Мести сложила ручки за спиной, отчего взгляд мой сам по себе сполз к облаченным в белой бикини вершинам. Конечно, а вот Роберт не отвлекался, сразу видна дисциплина ума, и Сабрина, что недобро щурилась, глядя прямо в глаза отцу, здесь совсем ни при чем. Спрашивай, а почему мы не можем просто уйти оттуда телепортом? Я ведь правильно поняла, что вдвоем вы туда не полезли именно поэтому. И Бластейс нужен, чтобы прикрыть отход? Правильно. Прима-Рой состоит из нескольких сотен особей, и все они являются психически активными покемонами. Помимо этого, Прима Тентакруэль является очень сильным телепатом, о чем я уже говорил. В последнее время, судя по отчетам, они практически не покидают своего гнезда. Отчего фон там должен стоять такой, что прямые методы телепортации попросту не сработают. Искра растворится в окружении раньше, чем покинет грот, а косвенные в таких местах вообще применять нельзя. Исход непредсказуем. А, начал я, но оказался перебит. Да, Алекс, я потом расскажу тебе о телепортации, или попрошу Сабрину. А, Мести также заткнули, добродушно при этом улыбнувшись. И ты тоже можешь присоединиться. Спасибо. Произнесли мы оба в один голос. Девушка довольно хихикнула, отметив направление, в котором то и дело соскальзывал мой взгляд. «Все-таки бикини, это здорово!» Пошутили и хватит. «План такой, до грота мы летим по воздуху. Саби нужно практиковаться, восстанавливать силы», брюнетка кивнула. «Далее, как прибудем к месту, погружаемся под воду в защитной сфере. Я думал ее повесить на Сабрину, но лучше, чтобы ее создали твои звезды. Они должны быть готовы в любой миг отрезать нас экранированием и унести к поверхности». «Поняла, переговоры буду вести я, и отвлекаться на что-либо не смогу. Ваша задача – внимательно осмотреть грот, постараться найти следы пребывания там людей или их тел». «Алекс, это уже задача для тебя», – я кивнул. «В расчет взяты мои глаза, ибо Чарли не должен быть в курсе об изменении моих органов чувств, ну, конкретно того органа, что отвечал за восприятие энергетики. Мести, следи за движениями Роя. Нам нужны любые зацепки. Саби, ты тоже. Простейшей телепатии и эмпатии должно хватить. Только не переусердствуй, не беспокойся. Я помню правила. Молодец. Далее, если все пройдет хорошо, то мы покинем то место так же, как и попадем туда. Если нет, то, возможно, придется пробиваться с боем. Пусть мы и остаемся в своем праве, но попрошу обойтись без убийств, не стоит провоцировать Приму на войну. И запомните, как бы ни обернулись переговоры, наша задача – уйти оттуда на своих ногах и с новой информацией в головах. Неважно, что мы узнаем и как отреагирует на это Рой, мы обязаны донести информацию до адресата, и дальше думать уже будет Чарли с его штатом аналитиков. Итак, все ясно? Да. Тогда приступаем, Саби. С рук брюнетки, с самых кончиков пальцев, скользнуло облачко, словно сотканное из десяток нитей. Равно распределившись между нами, оно плотно опутало каждого, оставив снаружи лишь тонкие жгутики, ведущие к рукам псионика. Довольно необычное чувство. Вокруг кожи сгустился воздух, и тройка моих сопровождающих оторвались от земли. А я, сколько ты весишь? Удивилась Сабрина. 2-3 сотни, я давно не взвешивался. Девушка вздохнула, прикрыла глаза и нахмурилась, а я почувствовал, как усилилась тяга. Словно все тело обязали тысячами нитей, и все они разом тянули вверх. Я понимал, что стоит выпустить хоть каплю тумана, и все эти нити мигом разорвутся, но делать этого, конечно, не собирался. Мы зависли над песчаной поверхностью пляжа. Взгляды редких сотрудников Лиги, что охраняли входы к южному побережью, были направлены на нас. Среди же нашей четверки именно я был объектом внимания остальных. Мести глядела с интересом, явно о чем-то задумавшись. Сабрина наблюдала с недовольством, а вот Роберт. Роберт смотрел спокойно, без каких-либо явных эмоций. Но вот, наш транспортер собрался с силами, и мы плавно двинулись в сторону открытых вод, постепенно наращивая скорость. Уже через десяток минут мы летели так быстро, что если бы не телекинетическая защита Юпси, то кто-то остался бы без своего белого бикини. Ткань на веревочках попросту бы сдула. Я любовался гладью океана, иногда оборачиваясь назад, дабы посмотреть, насколько мелкой стала земля. Я чувствовал, как под нашими ногами мелькала жизнь, и если сильно сосредоточиться, можно было даже ощутить ауры отдельных рыб. Большинство из них были белыми и очень, очень тусклыми, но встречались и крошечные лужицы водной силы. Одна из таких даже выглянула из-под воды, чтобы погреться на солнышке, и тут же юркнула обратно. Едва малютку Харси накрыла моя тень. По ощущениям, мы летели часа полтора, за которые Сабрина успела слегка выдохнуться. Глаза ее были плотно зажмурены, лоб покрыт испариной, а сам полет лишился былой стабильности. Меня то приподнимало, то опускало ближе к воде. Правда, с другими пассажирами такого не было, но другие пассажиры и не весили как трое взрослых мужчин. Но вот, морская прогулка подошла к концу, и я явственно это ощущал. Там, внизу, тысячи разумных, что едва ли пробивались из общего фона. Лишь синие ядрышки водной стихии кое-как ощущались в протуберанцах психических волн. Что-то мне подсказывает, что их там куда больше, чем заявленные Робертом пара сотен, о чем я поспешил предупредить главу нашего отряда. Надеюсь, переговоры пройдут гладко, ибо приятный завтрак и легкая морская прогулка здорово подняли настроение. Не хотелось бы его портить совсем ненужными сейчас боями. Глава 98. Переговоры. Глава 98. Переговоры. Пара больших морских звезд, насыщенно фиолетовая с красной сердцевиной, и чуть более бледная, отдающая синевой, с переливающимся голубыми и с ними всполохами камнем в сердце, медленно крутились вокруг своей оси. 10 длинных истонченных лучей попарно переплетались с десяткой с противоположной стороны, образовывая идеальную сферу. Прожилки меж лучиками были покрыты прозрачной пленкой, источником которой, естественно, служили звезды. Они надежно защищали нас от давления водных масс. Стоя на красной платформе моей работы, дабы Сабрина могла немного передохнуть перед предстоящей миссией, мы внимательно следили за округой, точнее, не все мы. Пара псиоников могли чувствовать окружающие разумы. Я мог ощущать ауры, действуя не менее, а то и более эффективнее. Но вот вместе на нашем фоне она была полностью слепа, хоть сама об этом и не переживала. Девушка восторженно следила за медленным танцем своих подопечных, уделяя особое внимание склонному к льду Сторме. И была она настолько загипнотизирована их плавными движениями, что даже не подумала приказать тем использовать блики или самоцвет. Первое дало бы рассеянный приглушенный свет на ближайшие 10 метров, а второе и вовсе превратило бы психические камни покемонов в мощные прожекторы. Увы, без особых навыков или иных ухищрений в кромешной тьме океанических глубин разглядеть что-либо практически невозможно. Немного напоминает о моей первой и последней встрече с безымянным, правда, тогда у меня были отбиты все органы, сломаны ребра, вспорот живот и разорван кишечник, что длинным шлейфом тянулся за мной ко дну. Воспоминания, которые сложно назвать приятными, но страха они не вызывают, что хорошо. Опаску перед неизвестностью, что может скрываться там, за глубинной тьмой, но не страх. Однако общие черты с тем днем все же есть. Вокруг лишь вода и тьма, куча чудовищ, скрывающихся где-то там, на самой грани чувствительности, и целый океан чужой энергии, разлитой на расстоянии вытянутой руки. Мы подходили к броту. Тусклым светом озарялось неровное каменистое дно, облепленное странными кораллами и полипами. Удивительные формы жизни, приспособившиеся к колоссальному давлению и единственному, очень и очень тусклому источнику света. Впереди виднелась сформированная из каких-то окаменелостей пещера, из которой исходило легкое сияние. Была она огромной, настолько, что сюда без проблем вошел не только наш пузырик с четырьмя людьми на борту, но с легкостью бы поместилась еще пара таких же. По периметру, скрывая за собой неровные каменные поверхности, здесь блистали лазурные синевой кристаллические наросты, и были они столь приметны, что даже мне стало очевидно. Перед нами водные кристаллы, образования, появляющиеся над жилами водных камней, и судя по их количеству, а также по яркости свечения, либо стены пещеры скрывают клондайк для любого любителя водных покемонов, либо же там прячутся по-настоящему мощные камни, да еще и с какой-то инородной примесью в энергетическом составе. Нормальный цвет водных кристаллов, насыщенно синий, но никак не лазурный. Второй вариант, на мой взгляд, более верный. Отдельное же зрелище представляло собой мордашка мести, в глазах которой блестели огни жадности или же это переливался тусклый кристаллический свет, а почему их не собрали? Благоговейным шепотом протянула она, это сокровище. Причин несколько. Во-первых, чтобы добраться до рудной жилы, придется уничтожить все кристаллы, а это не понравится здешним обитателям, для которых они служат источником света и приманкой в охоте. Во-вторых, глубоководные шахтерские работы очень сложны в реализации, высоки в цене и при этом крайне шумны, что может не понравиться здешним обитателям. В-третьих, разработка жилы может обвалить пещеру, а за ней и весь грот, что точно не понравится здешним обитателям. Ну и наконец, в-четвертых, здешние обитатели съедают посторонних. А теперь, пожалуйста, будьте внимательны и не отвлекайтесь. Мы приближаемся. Пещера была не горизонтальной, но располагалась под наклоном, уводя посетителей вниз, к недрам планеты. И на всем ее протяжении, а летели мы порядка 10 минут, на нас лился нежный лазурный свет, раздражая аппетиты одной рыжей особы. Но вот, впереди показалось расширение, оканчивающееся огромной каверной, у сводов которой даже виднелось воздушное пространство. И когда я говорю «огромный», я это имею в виду. Пожалуй, тут мог бы разместиться стадион Эрики, самый крупный из тех, что я видел, или даже небольшой небоскреб, верхний этаж которого удачно бы вписался в воздушную прослойку. Интересные были бы виды из пентхауса. «Не советую», — тут же предупредил Роберт, проследив за моим взглядом, что как раз блуждал по потолку пещеры, а может и прочитав мысли мести, ведь девушка смотрела в ту же сторону. Увы, когда чувства забиваются мощным источником психической энергии, которой полно и так в округе, то отследить манипуляции конкретного псионика становится весьма проблематично. Если не хотите надышаться ядовитыми парами, то туда лезть не стоит. Лучше положитесь на способности ваших покемонов. «Алекс, он там», я мотнул головой вперед, к центру грота, туда, где за небольшим скально-кристаллическим уплотнением виднелся глубокий провал, без единого источника света в нем. Нам, сверху, он был виден прекрасно, ведь зависли мы где-то в паре сотни метров над землей, сотня, может две, движутся в нашу сторону под землей, остальные будто прячутся в стенах. Тентакруэли используют свои жало, чтобы выплавлять что-то вроде ульев в твердых поверхностях, заговорила Мести, скорее рефлекторно, ибо взгляд ее активно метался из стороны в сторону, выискивая одной ей ведомые признаки. Обычно они используются только для кладок потомства, как там, по направлению изящного пальчика виделась мечта трипофоба в виде испещренной одинаковыми круглыми дырами скальной поверхности, шириной в несколько десятков метров, и такой же высоты, но бывают и настоящие ульи, с кучей запутанных тоннелей, от норков, резервуаров и боевым составом роя, что всем этим умело пользуется. На последней фразе девушки позади раздался глухой прерывистый стук. Кучки камней, расположенных вдоль стен входного тоннеля, опадали вниз, обнажая множество кривых отверстий, откуда по одной выползали синие медузы с характерными гладкими камушками, впаянными в их шляпки, оранжевыми, красными, желтоватыми. У кого-то они ярко сияли, а у кого-то были совсем тусклыми, едва различимыми в этих нестройных рядах. Покемоны перебирали толстыми гибкими щупальцами, помогали себе тонкими ядовитыми усиками, злобно пощелкивали хитиновыми жвалами, но продолжали усердно выбираться из засады, один за одним, отрезая жертвам путь к спасению. Пусть все они были взрослыми особями, что и поодиночке представляли опасность даже для тренеров первого ранга, что уж говорить об обычных людях, наткнувшихся на такую толпу, да только сильных среди них не было. С удивлением я осознал, что никто из моих компаньонов не выказывает и толики опасения, наблюдая за более чем сотней особей опасных ядовитых покемонов, блокирующих единственный выход из их логова, а Миститак и вовсе с восхищением разглядывала толпу тентаклеевых монстров, что-то бормоча о размере и цвете камней в их шляпках, и даже украдкой тянулась к своей бессменной торбе, где помимо хранилищ совсем необходимым для похода, лежали и пустые покебалы, и даже огромная тварь, приближение которой я прекрасно ощущал, не вызывало во мне трепета. Пусть она и обладала какой-то странной энергетикой, но вот назвать ее сильной я уже не мог. Возможно, скорее даже точно, тот монстр был сильнее Виви. Его синее ядро пылало ярче, отчетливее было оно большего размера, но учитывая то, с какими монстрами я уже успел повстречаться, даже десятой части от мощи древнего, безымянного или старшей в этом тентакруэле не ощущалось. Зато явно чувствовалось полное отсутствие яда и три очень плотных скопления психической энергии, расположенных прямиком над водным ядром. Мисти, Мисти, мисс Ватерфолл, а, мы должны уйти отсюда только лишь с информацией. Нам не нужно нападать на обитающих здесь покемонов, и уж тем более нам не нужно их ловить. Хорошо, да, конечно, кивнула та, стягивая горлышко торбы и закидывая ту обратно, на спину, я в порядке и могу себя контролировать. Даже несмотря на то, что там есть редчайший тентакруэль с изумрудным жемчугом, я в норме, я справлюсь. Хорошо, кивнул Роберт, улыбнувшись краешком губ, потому что хозяин этих вот уже здесь. Не думаю, что нападение и попытка захвата кого-то из его воинства пришлось бы ему по вкусу. Ага, девушка уже не слушала мудрого псионика. Мести вовсю любовалась всплывающей махиной. Да и я тоже, пусть уже и представлял себе его размеры, очерченные границами ауры, но такого ожидать не мог никак. Дыра, из которой тот вылезал, обладала шириной под полсотни метров, и даже так она впритык пропустила через себя жемчужины, единственную жесткую часть медузьей шляпки, не считая хитиновых жал, что растут на манер щупалец. Пропустила их не одновременно, но одну за одной. Все остальное же, ну, желеобразное создание может пролезть практически везде. Полностью покинув свое обиталище, гигантская тварь зависла над ним, заполонив собою практически весь грот. Что я говорил про небоскреб, вот как раз один из них, размером с целое здание, с одну из многоэтажек, расположенных в центре порта Виста, и это одна лишь голова, без жала и щупалец. Помимо размеров особо выделялось отличное от остальных покемонов строение, поросль тонких жгутиков, что у обычных тентакруэлей была лишь немногим короче их щупалец. У этого монстра была в сотни раз короче основных хлыстов, и яда в них не ощущалось совсем, да и жало было лишь одно, тоже без яда. Зато вот жемчужины были на месте, и сверкали они яростным алым цветом, какого не было ни у одного из воинов за нашими спинами. И его глаза, сощурившись в презрении, пылали яркой, почти белой бирюзой. Явный психик, удивительное зрелище, как из месива копошащихся атрофированных жгутиков рванули тонкие бирюзовые веревочки, в один миг вонзившиеся во всех посторонних в этом логове. Роберт и Сабрина приняли свои без колебаний, и оба псионика отреагировали лишь прикрытием глаз. Дочь потратила пару секунд, чтобы разорвать связь, пока отец приступил к своей роли парламентера. Мести болезненно сморщилась, потерев лоб, куда по ощущениям и угодила нить, но тут же бросила затею в чем-то разобраться, продолжив внимательно мониторить округу, уделяя особое внимание стене из медуз, преграждающий нам выход. Две звезды девушки также приняли связь, но тут же разорвали ту, на секунду блеснув бирюзой. А я же, ну, предсказуемо, едва телепатический провод коснулся моего лба, как тотчас был разорван и поглощен, а за ним я разорвал поводок мести. Нечего тянуть свои тентакли к моей девушке. Если монстр и заметил мои махинации, то внимания на них не обратил, и как-либо реагировать не спешил. В отличие от Роберта, что с каждой секундой становился все более хмурым, и очень сомневаюсь, что причиной подобному являлись мои действия. Сабрина, что исторгала из себя концентрированные психические волны, получая куда более слабый множественный сигнал от завесы тентакруэлей, также не выглядела веселой, хотя причину уже ее настроения понять было можно. Я чувствовал, как скрывающиеся в стенах грота сотни и сотни ядовитых медуз смещаются, становясь все ближе и ближе к открытому пространству. Они готовились атаковать, и именно это заметила девушка. С каждой секундой, проведенной под тяжелым взглядом огромных размеров медузы, я чувствовал, как накаляется атмосфера. Мне неведомо, о чем общались главы обеих сторон, но я физически ощущал, как вихрится здесь психическая энергия, как влияют потоки этой энергии на водные массы, приводя в движение их. Здесь, в гроте со стоячей водой, образовывались волны, течения, водовороты. Их становилось все больше и больше, пока в один миг все не оборвалось. Из бороды Примы вырвались мириады тонких ниточек, рванувших во все стороны от покемона. Они вонзались в головы остальных медуз, заставляя некоторых из них распускать и свои щупы, подцепляя пустых или уже захваченных сородичей. Я наблюдал формирование огромной телепатической сети, в центре которой находился разъяренный Прима. И самое страшное, канал между ним и Робертом не рвался, пусть по ауре псионика и сновали психические искры, концентрируясь в области лба. Напротив, он становился все толще и сильнее, пока в глазах Роберта не мелькнули слабые бирюзоватые огни. «Все в порядке», — натужно выдавил он, не оборачиваясь. «Я так не думаю. Порвать связь было просто, хоть я и не знал, как это отразится на здоровье телепата. Захватил ли его сознание Прима, или он сам попытался дать отмашку, неважно. Ситуация выходила из-под контроля, и накапливающаяся ядовитая энергия за нашими спинами это лишь подтверждала. Твари готовили что-то убойное, и ждать, пока они закончат, я не намерен». Едва связывающий Роберта и Приму канат оборвался, как ноги Юпси подкосились, и он бы рухнул на барьер, если бы не оказался подхвачен телекинезом Сабрины. «Мести!» Экран света. Тут же отреагировала девушка. Прозрачная доселе пленка, что защищала нас от враждебной среды, налилась нежным белесым светом. Пусть попыток возобновить связь не предпринимались, но теперь это и не важно. Даже захоти, Прима не сможет пробиться к нам сразу. Банальная предосторожность. «Виви!» Красная энергия покебала с легкостью прошила защиту, выбросив мою черепашку вовне, водопад, и захвати нас с собой. Секундное замешательство, вызванное невозможностью подчинить окружающую ее воду, и Виви начинает создавать объект для приложения силы самостоятельно, концентрируя водную энергию в своей пасти и кораллах-пушках, и выплескивая ту в виде чистой воды. В сущие секунды среди бирюзового марева, разбавленного прожилками бордовой сущности яда, образовалось синее озерцо. Во главе его находилась Виви, а чуть позади расположился кокон, удерживаемый звездами Мести. «Саби, прибей нас к платформе», — просипел Юпси-старший, болезненно морщись. Он не спешил подниматься на ноги, предпочтя сохранить более устойчивое и распластанное положение. Правильное решение, но бесполезное. Мощный толчок, последовавший за движением водных масс, что словно надутый мячик потащили нас за черепашкой, уже взявший разгон в сторону завесы тентакруэлей. Суть водопада в создании огромного водного тарана, в центре которого должен находиться покемон, контролирующий движение водных масс. Но Виви уже достаточно опытна, чтобы применять более сложные, более мощные версии этого навыка. К примеру, сейчас она создала несколько спиральных потоков воды, что опоясывали ее и замыкались за нашими спинами. Очередная сфера, очерченная видимыми невооруженным взглядом течениями, обычно усиливала поражающий эффект навыка, прибавляя к тупому удару стесывающий урон, словно боевой молот, на навершии которого прикрепили бензоцеп. Вместо эффекта глухого удара огромным увесистым объектом, то есть множественных переломов и внутренних кровотечений, неподготовленных целей должно перемалывать в фарш, а тех, кто покрепче, отправлять в нокаут со стесанной кожей и кучей внутренних травм. Но сейчас Виви задала такое направление, скорость и плотность потоков, что вместо ходячей мясорубки она превратилась в таран, расталкивающий все и всех на своем пути. Вместо взвеси из синеватой слизи и оторванных щупалец, наш путь сопровождали возмущенные пощелкивания да разлетающиеся, словно кегли, медузы. Те же, кто пытался как-то повелять на движение, запустив свои шаловливые отростки в сторону контролируемого Виви навыка, тут же подхватывались одним из потоков, и на бешеной скорости вылетали с обратной стороны сферы, сбивая преследователей на самом старте гонки. Виви без труда прорвалась сквозь ораву ядовитых тварей, умудряясь сопротивляться даже телепатическим щупам, что то и дело впивались в ее головку, и тут же рвались усилиями самой черепашки. Помочь здесь я не мог, ибо мой туман мог повредить световые экраны Сторми, чего совсем не хотелось бы. Без них нас банально зальет отравленной водой. Весь путь я ощущал, как невидимым прессом на плечи давит сила Сабрины, что было совершенно не нужно, но предосторожности лишними не бывают. Несмотря на резкость виражей и мощь тряски, нашей четверке ничего не угрожало, ведь барьер банально левитировал, не соприкасаясь с созданной морскими звездами преградой. А вот подопечным мести, тем да, тем было совсем непросто. Они словно прилепились к шарику для пинбола, дабы прочувствовать на себе всю тяжесть бытия, были вынуждены терпеть взлеты и падения, а также отражать тяжелые удары судьбы. Бедняги. Но вот, грот, заполненный разъяренными ядовитыми медузами, остался позади. Роберт тоже слегка поклемался, чему способствовал гладкий полет и отсутствие турбулентности. «Саби, телепортируй нас к дому, пожалуйста, Казам», — ответил за нее покемон, что сам вырвался из покебола, словно все слышал, а может и слышал, я уже ни в чем не уверен. «Секунду». Я отозвал черепашку обратно, дивясь и радуясь тому, что красный луч все так же спокойно прошивает преграду светового экрана, не разрушая тот, все. От Сабрины полыхнула психическая волна, в ответ на которую Алаказом заполнил округу психической энергией, переместив всех нас, в том числе и пару морских звезд, на дорогу перед виллой семьи Юпси. Пара минут, чтобы отозвать покемонов и привести себя в порядок, и Роберт, предварительно извинившись, широким шагом проследовал в дом, к своему кабинету. «Так что там было? Что-то ведь случилось?» «Да», — обратилась Рыжик к Сабрине, неуверенно. «Я быстро разорвала контакт, оставив все отцу, но нас ждали, точнее не нас, как бы сказать». Сабрина хмурилась, с трудом переводя полученный набор чувств на людской язык. «Прекрасно ее понимаю, однако в ее случае хотя бы существуют термины, разработанные псиониками. И не только, это сложно. Даже самые старые покемоны, что смогли развить в себе разум к достаточному для понимания тонких материй уровню, все еще являются отличными от людей созданиями. Пусть мы способны понять друг друга, как опытный тренер может понять, что ему хочет донести его покемон, но телепатически все происходит на другом уровне. Покемоны думают иными категориями, обрабатывают информацию по иным императивам, да и сама та информация, зачастую, хранится в совсем непривычном для нас виде. Сеанс телепатии позволяет общаться напрямую, разум с разумом, позволяет обмениваться тем, чем пожелают обменяться телепаты. И просто поверьте, вы не хотите знать, как воспринимает мир головоногая медуза с органами чувств по всему телу, и возможностью использовать тело любого представителя роя как свое собственное. От нескольких секунд контакта с этим у меня началась мигрень, не знаю, как папа выдержал. «Допустим», — кивнул я, — «ты говорила, что они кого-то ждали, кого?» «Не уверена, что правильно все интерпретировала, но он воспринимал нас как не знаю, как очень хороших и долгожданных незнакомцев. Он связывал нас со вкусной едой, но при этом не видел ее в нас, и есть нас не собирался, словно мы для него не знаю, словно курьеры». «А что?» — Мести стушевалась под изумленным взглядом Сабрины. «Я занятый человек и люблю доставку». «Ты права», — кивнула Такиюпси, перебив Рыжика. «Он встретил нас, как обычные люди встречают доставщика пиццы.